Глава 69. Где-то близ острова Альбаран, Средиземное море. «Долго еще?» — требовательно спросил Дэвид. «Бреннер сказал, что свяжется со мной при первой же возможности. У преемственности и так забот полон рот. Мы будем у острова Альбаран через 3 часа. Когда мы туда доберемся, мне придется вооружить Шоу и Камау и что-нибудь предпринять по поводу ученых. Нам нужно выяснить, кто из них убил Мартина и вывел из строя судно». Кейт уселась на кровать, понимая, что если начнут обсуждать убийцу, все это перерастет в очередную потасовку. А цапаться ей сейчас не хотелось, тем более с Дэвидом, и тем более в этот момент, стащив с себя сорочку, Кейт бросила ее на кресло. Глаза Дэвида загорелись. Сняв кобуру, он накрыл ее подушкой, стащил с себя рубашку, за ней брюки, приблизился к Кейт, и она поцеловала его в живот. Повалив ее на постель, Дэвид забрался сверху. На миг весь окружающий мир померк. Кейт не думала ни о чуме, ни об Имморе, ни о записках Мартина, ни об убийце на борту. Дэвид. Он воплощал все, чего она жаждала, казался единственным на свете, что играло для нее роль. Было жарко, как в аду, но Дэвид не потрудился отрегулировать кондиционер. Он перекатился на кровати. Они с Кейт лежали рядом, обнаженные, мокрые от пота с ног до головы. У Вейла дыхание успокоилось раньше, но никто не проронил ни слова. Время замерло. Оба смотрели в потолок. Дэвид не знал, долго ли это продолжалось, но Кейт повернулась к нему и поцеловала его в шею чуть ниже подбородка. Это ощущение вернуло его к действительности, и Дэвид задал вопрос, думать о котором избегал с момента звонка доктору Бреннеру. «Думаешь, сработает?» «Думаешь, преемственность может просто взять исследование Януса и Чанга и просто, ну не знаю, собрать вместе, как триединство, и чудом получить лекарство?» «Какое триединство?» «Ты серьезно?» «Что?» «Это из Зельды», — растолковал Дэвид. «Ну знаешь, Линк добывает триединство, чтобы спасти принцессу Зельду и Хайрул». Примечание. Все изложенное происходит в игре для приставки Nintendo. Триединство — магический артефакт, Линк — главный герой игры, Хайрул — королевство, где происходит событие. Конец примечания. Ни разу не видела. Это видеоигра, а не кино. Как она может этого не знать? Это потрясло Дэвида куда больше, чем шифр Мартина. Но эта дискуссия подождет до другого раза. Она, наверное, не знает даже разницы между «Звездными войнами» и «Звездным путем». Видимо, ему предстоит порядком потрудиться, если, конечно, обоим удастся пережить ближайшие несколько часов. Ладно, не забивай себе голову насчет Зельды. Мой вопрос был о том, сработает ли эта штука. Как ты думаешь? Должна. Мы делаем все, что можем. Дэвид улегся обратно и снова уставился в потолок. Какую мысль он хотел донести, он и сам не знал. И вдруг испугался. Дурные предчувствия. И дело вовсе не в сражении, уже замаячившем на горизонте. Дело в чем-то другом. В ощущении, которое он пока не мог толком нащупать. Кейт снова села. «А откуда тебе так много известно о яхтах?» Она явно пыталась сменить тему. «В Джакарте у меня была одна. Вот уж не знала, что у секретных агентов хватает досуга на праздное времяпрепровождение вроде катания на яхтах», — сказала она не без игривости. «Яхта была не для праздного времяпрепровождения, уверяю тебя», — улыбнулся Дэвид. «Ну, могла бы. Это был элемент плана побега, если мне таковой понадобится. И она очень пригодилась, если ты не забыла». «Что-то не припоминаю, хотя хотела бы», — Кейт принялась разглаживать простыню ладонью. «Она права, теперь Дэвид вспомнил. Во время допроса Иммари накачали ее наркотиком, а спасательной операции и побеге она почти ничего не помнит». «А что ты с ней сделал?» — поинтересовалась Кейт. «С яхтой?» «Отдал джакардскому рыбаку». Он с улыбкой поглядел в сторону. «Но скорлупка была славная». В этот момент его вдруг заинтересовало, где катер теперь. Вывезли Харту свою семью с острова Ява на 1 из 1000 крохотных необитаемых островков в Яванском море. Там у них был бы шанс выжить. Харту может рыбачить, а его семья заниматься собирательством. Там чума до них не доберется». А Имари не станут морочить себе голову ради пары человек на богом забытом островке. Если дела так пойдут и дальше, они могут оказаться последними людьми на земле. Может, миру это и пойдет на пользу, если Землю унаследуют простые люди, жившие по-человечески 99% ее истории. Где ты научился судовождению? Или просто на лету схватываешь? У отца. Он ходил со мной под парусами, когда я был пацаном. Вы часто с ним разговариваете? Дэвид неуютно поерзал в постели. Нет, он умер, когда я был еще мальцом. Кейт хотела ответить, но Дэвид ее перебил. Не волнуйся, это было давным-давно. В 83-м, в Ливане. Мне было 7. Бомбардировка казарм морской пехоты. Дэвид кивнул. Взгляд его пропутешествовал к мундиру Иммари, серебряным дубовым листком чина подполковника. Ему было 37, и он уже стал подполковником. Мог бы дойти до бригадного генерала, а то и повыше. Ребенком я мечтал об этом. Мысленно видел себя стоящим в мундире корпуса морской пехоты с генеральскими звездами на плечах. Что забавно, я по сей день вижу собственный образ, который рисовал так много лет назад. Изумительно, как ясны мечты, когда ты ребенок, и какой запутанной жизнь становится после. Как одна амбиция обращается в сотни желаний и подробностей, большинство из которых связано с тем, чего ты хочешь или кем хочешь стать. Кейт вдруг отвернулась, глядя куда-то в сторону. Может, она таким способом дает ему больше свободы? Дэвид не знал, но ему нравилось чувствовать Кейт под боком, чувствовать прикосновение ее кожи и тепло ее тела. В день похорон мать пришла домой и положила на каминную доску сложенный флаг. Он пролежал там следующие 20 лет в треугольном деревянном футляре, покрытом уймой слоев лака и со стеклянным окошком. Рядом она поставила две фотографии, его крупным планом в мундире и их вместе где-то в тропиках, где они были счастливы. В тот день дом был полон народу. Гости твердили одно и то же. Я ушел в кухню, достал самый большой черный мешок для мусора, какой смог разыскать, и набил его своими игрушками, пустив туда всех солдатиков, танки и все, что имело хоть отдаленное отношение к армии. Потом ушел в свою комнату и играл в Nintendo следующие года 3. Кейт ласково поцеловала его в лоб у линии волос. «Зельда?» «Я добыл 3 единства пару миллионов раз», — поглядев на Кейт, он улыбнулся. Потом в какой-то момент проникся искренним интересом к истории. Перечитал все, что попадалось мне в руки, в частности, военную историю, особенно европейскую и ближневосточную. Мне хотелось знать, каким образом мир стал таким. А может, я думал, что профессия учителя истории самая безопасная на свете? Самое далекое на планете место от настоящих сражений». Но когда грянуло 11 сентября, единственное, чего мне хотелось, это стать солдатом. Мой мир словно опрокинули с ног на голову, и я хотел отмщения. Но мне хотелось сделать единственное дело, для которого считал себя пригодным, дело, указанное мне судьбой с самого начала, но которого я страшился. Может, от судьбы не уйдешь. Что бы ты ни делал, тебе не изменить свои истинные натуры, таящиеся в глубине души. Пусть даже умершей и погребенной, но все равно движущей тобой все это время. Кейт не отозвалась ни словом, и Дэвид был ей за это благодарен. Она просто покрепче прижалась к нему телом, спрятав лицо в ложбинку между его головой и плечом. Уже позже Вейл ощутил, что дыхание ее замедлилось, и понял, что Кейт спит. Поцеловал ее в лоб, и когда губы его разомкнулись, вдруг ощутил, до какой степени истощен. Интеллектуально от обсуждения записей Мартина, физически от близости с Кейт, а эмоционально от откровений перед ней, которыми он еще не делился ни с кем. Достав пистолет из-под подушки, Дэвид положил его рядом с собой, чтобы был под рукой, бросил взгляд на дверь. Если она откроется, он непременно услышит. Если за ним кто-нибудь придет, небольшая фора у него будет. Он лишь прикроет глаза на секундочку —